кожаная куртка, кабриолет, за поясом черный пистолет. Одним ударом вырубает нокаут бой. Черный пистолет герой. Кожаная куртка, кабриолет, за поясом черный пистолет. Одним ударом вырубает нокаут бой. Черный пистолет герой. Кожаная куртка, сел в кабриолет, а за поясом пристегнут черный пистолет. Он герой из сериала, всем врагам назло. В бой бросается без страха, побеждая зло. Я залит на сериале, я смотрю кино. А какая же красивая подруга у него. На губах ее помада, черный плащ надет. А за поясом пристегнут черный пистолет. Кожаная куртка, кабриолет, за поясом черный пистолет. Одним ударом вырубает нокаут бой. Черный пистолет герой. Кожаная куртка, кабриолет, за поясом черный пистолет. Одним ударом вырубает нокаут бой. Черный пистолет герой. Городом луна, с ним всегда она. А на шее амулет, оберег от всяких бед. Подарила любимая ему амулет. А за поясом всегда пристегнут черный пистолет. Кожаная куртка, кабриолет, за поясом черный пистолет.